Сестры, у нас сегодня такой урок, который у нас никогда еще не был на наших сестерских. И редко, может, на молодежных он бывает, хотя есть скользь, может быть. Я прочитаю стих, и вам будет немножко понятнее, о чем речь будет идти. Это пророка Иеремия, 29 глава. 5-6 стихи, но я хотел обратить внимание на 6. 5 стих. «Стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». 6. «Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своим отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». Значит, тема наша – это некоторые советы, как более болезненно или более удачно выдавать наших жен, наших дочерей и наших сыновей, брать жен. Я не хочу сказать, что вы это не знаете, и, может быть, некоторые лучше меня знают. Ну, а просто как-то у нас было собрали мы пожилых родителей. И там брат проводил эту тему. Мне так понравилось. Но это было давно-давно, я уже сейчас и забыл конкретно, о чем он там говорил. То есть были собраны там сваты, которые, так отдают. Поэтому мне хотелось с помощью Господа, брат сказал первый, помните, а вы молитесь о нас, чтобы было благословение, да? Эти условия остаются на сегодня и на завтра. Так, чтобы Бог нам дал на эту такую милость. Значит, я здесь так остановился на 5 таких пунктов, но мне придется быстро, потому что 1 час или 50 минут. Значит, первое. Что я хотел бы, в моем понятии, что необходимо в наших семьях, это примерно воспитывать нас и детей наших по духу апостола Павла. А у него какой дух был? Лучше быть одному, нежели связываться вот этими супружескими узами. Это такой дух, вы понимаете? Может быть, дух и наоборот. После только слышал, что у нас в нашей семье со стороны сыновей некоторые были упреки, их сестрам, моим дочерям. Смотри, так ты не выйди замуж. Это я не слышал, даже не при мне. У меня никогда не было такого, не было в жизни, чтобы я переживал, что мои дочери не выйдут замуж. И особенно я переживал, чтобы это случилось не очень рано. Что как раз так и получилось. Ну, одна Люба, она, ей было уже больше, а вот Ира и Наташа очень молоды. То, что я боялся, то и постигло. Но я не могу теперь себя винить в том, что я их направлял к этому. Мне было удивительно, когда я был на одном день рождения, у наших верующих, и отец в подарок дочери пожелал ей в этом году выйти замуж. Я так думал, это что-то не совсем подходящее, например. Во-первых, она не хозяйка себе, это если сказать сыну, ты женись, это другой вопрос. А сказать ей теперь, она может сама думает об этом, теперь еще и отец, да, мне кажется, это. И вот это может быть, что мы видим в этом, какое преимущество или что. И это может быть у нас в разговорах, это может быть, пожелание, это может быть, разыгрывать там разные, такие сцены, когда брак прошел или что-то. Очень много зависит от этого. И я так понимаю, кто в чем видит, перспективу. Я, например, так понимал, что, если дочери наши хоть немного, я сменишь, Наташа. Я говорю, Наташа, вот давай так, мы договоримся. 25 лет ты будешь дома. О, папа, да конечно, я и не думаю, не собираюсь. Ну, а потом не получилось. Но я и говорю, что я, например, теперь не виновен в этом, в том, что ну, я их поторапливал или как-то высказывал эту мысль или что-то. Вот это первое, что я хотел сказать. Вы поняли, да? Но это родителям, которые, чтобы в нашей семье не было вот такого, что, ну, в этом исход положения, это самое как бы, вот, чтобы они женились или вышли замуж рано. Я не говорю о том, что мы, ну, против этого, это Павел говорит, как кто усматривает, да? Если кто-то тверд о себе, и может это, ну, лучше, если бы... Но все-таки, если кто выходит, не согрешит. И если нет, тоже не согрешит. Но у нас, чтобы не было подталкивающего такого как бы воспитания, слов там, или намеков, или еще что-то. Понятно, да? Второе. Мне хотелось, чтобы, если вот это поддерживать, братья и сестры, тогда есть некоторые требования к нам. Ну, я их всех не смогу пересказать, но, например, я так бы хотел предложить. Наш в семьях мы должны следить, чтобы атмосфера была более целомудренная, атмосфера, чем это может быть. Конечно, не везде это возможно. Есть условия очень трудные. Ну, например, мальчики с девочки долго спят вместе в одной комнате. Это очень опасно. Брат Володя уже рассказывал, но иногда родители даже не знают, чем дышат их дети, чем они живут. Я не говорю стопроцентно, но 50% это точно, может даже и 80%. А вот когда начинаю беседовать, когда они приходят на исповедание, тогда только узнаешь, чем мучился вот этот ребенок, который это. И поэтому, когда они уже немного приходят в сознание, когда они понимают, что есть женский пол, мужской, вот именно влечение, и влечение очень рано. И если они спят в одной комнате, ну, я говорю, я не виню никого, но если есть только возможность, это обязательно надо, чтобы они спали отдельно. Второе, ну, мы допускаем иногда, что они долго ходят, ну, голенькие, да, он уже большой мальчик или девочка, а мы, родители, да, ну, они же дети. Да, это дети, но они понимают, и очень рано они понимают. Поэтому вот это второе. Первое, чтобы отдельно, второе, чтобы не допускать, да, чтобы они, ну, или в нижнем белье, там, допустим, возрастают уже постарше, в многих модах, ходят, ну, в таких трико, и девочки, и мальчики, это уже и 13-14, чуть ли не взрослые, я считаю, это недопустимо. Здесь, ну, у меня не тема о целомудрии, но все-таки я хотел бы сказать, это все создает, братья и сестры, атмосфера в семье, да, вот эта тема. И потом, может быть, трудности, а эти трудности мы сами виновны, сами виновны. Я как-то был в гостях в одной семье, и я встал утром, вышел, ну, у них там кухня или как-то, я в ужасе был. Отец в трусах играет с дочкой, наверное, лет 10-12, там, ну, то ли вот то, то ли, ну, что-то такое. Это настолько дико, я не думаю, что здесь есть такие семьи, но если есть, это очень-очень порицательно. Поэтому вот мы должны их приучивать сразу. Ну, некоторые разделяют. Это на обществе, это там на собрании, а это на работе, а это дома. Ну, домашняя обстановка. Но практически разницы нет. Между домашней обстановкой или между где на работе или как. Практически разницы нет. Те же люди, что там, что здесь. И если это не дома видят, то для них это... И, ну, вы понимаете, в чем разница? Там не мы отвечаем. Это раз. Во-вторых, эти дети понимают, что дома у нас этого нельзя делать. Это не как бы одобряется, а порицается. Вот это есть. Я очень долго мучился, когда мои дети подрастали, у нас в церкви были такие, которые ходили в другое собрание, пионеры-вожатые, а мы не хотели, чтобы наши дети одевали галстуки. И вот они приходят, папа, а те? Теперь сказать, почему те, вы понимаете, я как бы на них наговариваю. Если теперь ничего не сказать, а почему? А почему ты нам так, а те? И я просто вынужден, я иначе не знал. Я говорю, те ходят не в наше собрание. Какая разница? Я потом и сказал, они в регистрированных ходят. В регистрированных. И так они усвоили. Правильно это было или неправильно, так и усвоили. Это регистрировано. Все, значит, регистрировано там одно, а у нас другое. Иначе я ничего не мог придумать. Сейчас-то они взрослые, они понимают. Но в то время чем-то объяснить ребенку это обязательно надо, да? Это неверующие, это там, которые не признают Бога, это еще те, да? Есть у нас такие мальчики, которые видят дядю пьяного, да, говорят, ты не попадешь в рай. С одной стороны, это вроде кажется остроумно, но это правильно. И если он это говорит, зато он уже знает об этом. Так и в этом отношении, да? Точно так. Если они дома научились и дома знают, что мы, родители, так говорим, и мы тоже не позволяем себе ходить там полуобнаженные или что-то, тогда это уже они принимают. У нас, у верующих это так, а у неверующих не так. Как-то Борис Яковлевич говорит, что они шли, и брат их старший там объясняет, они пьяные вроде кто-то, говорит, а почему, что? А это коммунисты. По-своему он объяснил, да? С них, значит, спрос такой, а у нас такой. Вы понимаете, вот разница, чтобы дети видели. У нас этого нельзя делать. Значит, все, тогда это вопрос уже сделанный, да? Вот это, конечно, здесь можно было много говорить, а я думаю, что мы поняли. То есть, чтобы и наши дети сразу научились уже целомудрия. Я встречал в некоторых семьях, я не знаю, у нас или, может, других, девочка еще маленькая такая, встает, а там мальчик, уйди, говорит, отвернись, я буду одеваться. Уже она что-то понимает. Правильное наставление. Раз мальчик, все, или ты уходи, или отвернись, я не буду при тебя, с одеяла вылазить или одеваться. Это начало, и они научатся тогда так, и легче потом им будет являться. А если этого нет, значит, понимаете, получается другое. Это второе положение, да? Теперь, братья и сестры, я хотел немножко дальше. Третье, может быть, не все так сильно в порядке. Когда эти подростки, как Владимир Владимирович говорил, у них, как он сказал, начинается влечение к полу, да, другому, противоположному, начинается дружба. Это с 12, с 13, 14, уже у них голова забита дружбой. Не у всех, но очень многие. Они присматриваются друг к другу, и их тянет уже, друг к одному. И вот вы знаете, братья и сестры, мы как родители, мы здесь не чувствуем ту давление или потребность, или жалко. Мы должны здесь опять быть начеку. Например, я когда был еще молодым, не женатый, вы знаете, там, где дочери, там родители, просто я хотел бы так сказать, приглашают и за стол, и я думаю, ничего не жалеют. Я же понимал, почему. Не всех же так угощают, а те, которые могут, может как-то потом к этим дочерям, понимаете? И это, я считаю, что это опять же не целомудрие. То есть мы, родители, недавно был вопрос на членском собрании, отлучили одну сестричку за то, что она выходит замуж, то есть она зарегистрировала с отлученным человеком. И родители возмущались. А потом, когда родители вышли, тогда говорят, а он же ходил 2 года к ним. Мать говорит, а я ничего не могла сделать. А отец? Ну, неужели родители не могут сказать конкретно к нам, чтобы больше ты не ходил, чтобы твоей ноги не было? Теперь он ходит к дочери, ну, а они, ну, а тогда он был член церкви. А к этому времени он запил, его отлучили. А теперь эта дочь решилась, вопреки всем, значит, расписаться, и в данный случай, когда она стояла перед членским, она уже расписалась там, ну, зарегистрировала. И, а, нет, заявление подали, простите, заявление подали. И я после с ней говорил, но она молчит. Я и так молчит, ни слова не говорит. Ну, после говорит культурно, ну, благодарю. А что теперь она дальше будет делать, я не знаю. А ведь начало было чуть-чуть. А родители здесь или нарочно допустили, а вдруг будет муж, а вдруг, если не он, так останется старой девой, или еще, вы понимаете, братья? Вот здесь мы, как родители, мы должны здесь очень конкретно говорить. Очень, во-первых, не в том, что я не хочу, чтобы моя дочь, допустим, вышла замуж, но это грех. А если это грех, нет обетования. Тогда мы не можем рассчитывать на благословение. Вот что должно нас беспокоить в первую очередь. Не будет благословения в этом. А если не будет благословения, что этот замуж? Он сейчас очень такой, как бы сказать, суетной. Я иногда, знаете, ну, сейчас мне легко говорить. И думаю, как многие стремятся выйти замуж. А выше, а потом что? Теперь, ну, слава Богу, да? Ну, год прошел, слава Богу, второй, слава Богу, ничего подобного. Тогда начинается как раз все в обратную, да? Тогда вот этот интерес, вот эта тяга, которая была к этому, она потом, ну, иногда очень трудно. И если нет благословений, то я бы сказал, лучше никогда не познавать эту семейную жизнь. Вот поэтому, братья и сестры, ой, сестры, те, которые имеют подростков и взрослых, ну, неженатых, будем очень осторожны, чтобы мы не способствовали этому. Второе, я хотел бы сказать, чтобы родители не начали женить своих сыновей и дочерей раньше, чем сами женихи и невесты. У нас, у стариков, есть такая замашка, чтобы присматривать, ну, сноху себе, допустим, ну, какая-то сестричка подошла там к старице, да, поцеловала, поприветствовала второй раз, третий. И у этого тается. Вот это действительно, вот это было бы мне, ну, сношенько, да? И начинается. Потом они подъезжают к своим сыновьям. Ты же, может, смотри, вот оно и так, и то, и другое. Вы понимаете? А он-то совершенно другого понятия. Мам, ну отстань, ну что ты. А эта мама потом уже идет к его матери. И начинается уже там. А эти-то ничего не знают и не думают. Ну, бывает иногда. А потом потихоньку так начинается. И начинается болезнь. Целая болезнь. Я считаю, что мы не имеем права этого делать. Не имеем права. Единственное право, что мы имеем, это молиться за наших сыновей и дочерей. Это да. И это мы должны делать, и чем больше, тем лучше. Не всегда. Бывает иногда, что сын подходит там к родителям, у меня такой вопрос, женитьбы, ну, хочет поделиться, вместе помолиться. Это, слава Богу, я бы сказал. Дочь может к этому подойти. Но когда нам, родители самим, ну, дочь, будем теперь молиться, чтобы ты вышла замуж. Я опять считаю, что мы можем здесь неправильно, да? Если сама дочь подойдет, это другой вопрос. Но наставление должно быть опять, дочь, это не самое главное. Одна сестричка так молила все время, она, наверное, здесь сегодня, что, Господи, никого до меня не допускай, только тот, который от тебя. И первый, кто это будет, и я хочу так, чтобы это было от тебя. Не пускай никого ко мне. Ну, я имею в виду, предлагай там слово. Говорит, и так и было. Действительно, Бог никому не дал. Я считаю, что это правильно. Понимаете, братья? Но у многих же есть такой интерес. Ну, поиграться. О, тот предложил, о, еще один предложил, растем. еще один предложил. А потом, когда вышли замуж, одна пара считает, сколько мне предложили. Он говорит, а когда, кто? Да, а ты не знал? Да-да, не то, что именно я за тебя должна. У меня были там запас. Ну и подобное, братья и сестры. А оно это чисто плотское. Это не духовное и не на основании Слова Божия. Поэтому молиться, я говорю, это да. Но сватать нам, я не нахожу это, хотя там написано, выдавайте сегодня и преждевременно, это опасно. Мы этого, я не советовал бы. И вы знаете, второе, указывать своим детям, ну, того возьми, другого, третьего, или этого не бери, и того. Опять, я считаю, родители не имеют права. Ну, например, я говорю так, чтобы это было в Господе. Желательно, чтобы это было с нашего братства. Вот эти две критерии я говорил своим детям. Но чтобы я сказал, эту бери, эту нет, у меня такого не было. Я не помню, чтобы. И если они выбирали, они говорят, я никому не сказал, эту или эту не бери. Не сказал. Веры, смотрите, вы молитесь, и если вы выпросите Бога, если вы поймете, что Бог хочет, вам потом жить и вам потом нести. Но потом ко мне не обращайтесь и не жалуйтесь. Это ваше, вы избрали, вы выпросили. Все, и я свободен от этого. Ну, пока ко мне никто не подошел из моих детей, что папа, вот что ж ты мне не сказал, нельзя или там это, никто, потому что я никого не препятствовал. И я не слышал, чтобы и жена сказала, нет, ты возьми того или другого. Хотя мысли, ну, у меня были такие мысли иногда. Ну, будет ли в этом большой или нет? Ну, я же, если бы у меня было конкретно от Бога такое ясное благословение, и теперь ему сказать, опять же, он не поверит. Теперь я должен просить, чтобы Бог и ему дал это, чтобы у него было или у нее. О, тогда это правильно. А если этого нет, тогда, конечно, оно не соответствует этому. Поэтому мы как-то целую ночь, наверное, просили с родителями, уговаривали. Я говорю, ну что препятствует? Они оба, ну, как сказать, по нашему понятию, полюбили друг друга, родители нет, не будет этого. А что делать? Они оба члены церкви. Оба в одной церкви, ну, в нашем брат. Ну, у нас практически препятствий не должно быть. Мы иногда говорим, братья и сестры, что вот это будет лучше, или тот, или так. Но на основании Слова Божия. Слово Божие нигде не ставит нам такие препятствия или указания, что вот только вот ту или ту. Хотя я представляю так, братья и сестры, что жизнь будет легче, если будет соответствие. И как блестяще это выполнил вот этот Елизер, да? Как он, ну, удачно, можно сказать, ему надо было выбрать для, не для сына, а для своего господина, для Исаака, это же был сын господина. И Авраам не сказал ему, что он здесь делал, не сказал. Он сам только говорит, вот и в доме у отца моего, вот там возьми и все, и он пошел. И Бог его вразумил, я иначе не понимаю, что та девица, которая выйдет и скажет, пей, господин, я и верблюдов напою, вот это та, которую ты приготовил для господина моего. Ну, лучше не придумаешь, да? Хотя, ну, мы не всегда советуем нашим молодым ставить условия там или еще. Ну, по-всякому, это сейчас не моя тема. Но все-таки он не мог иначе. И когда она вышла, тогда брат уже говорил, что пойду. И это было от Господа. Вот это наша задача. Если этим мы можем помочь. Но это молитве. Это нельзя здесь так или иначе. И запретов. А на каком основании? Если это неверующий, да, мы имеем право сказать, нельзя. Если это может быть какая-то церковь, что там заблуждение или ересь, мы тоже имеем право. А если это у нас нет такого права. Только разве совет, если они спросят. Теперь я хотел еще, друзья, вот здесь апостол Павел, первое послание к Коринфянам, тут есть такое место, вы его читали, наверное, 7 глава. Вот смотрите, тут так написано. А я ж хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Вот на эту тему мы, родители, должны воспитывать наших детей, чтобы они видели, насколько возможно. Это мы на братском как-то беседовали на эту тему. Я так сказал, что у нас есть курсы библейские, у нас есть регентские курсы, у нас есть занимающие с детьми семинары, но у нас нету курсов женихов и невест. Вы понимаете? Они доходят, как бы сами, ну, сварятся в своем собственном соку. Кто что поймет. И вы знаете, у меня была такая привычка раньше, сейчас уже реже, я сочитываю, когда много приходилось, хотя после свадьбы побеседую с женихом, хотя несколько элементарных таких, ну, примерно сейчас. Ну, взять, ну, кто? Ну, взять, там 19-летние сестры и братья, да? И начать с ними вот такую подготовку. Они все будут думать, о, скоро жених придет, скоро невеста найдется. Вы понимаешь? Мы будем ее подталкивать к этому. И мы опять, я, например, стал тупик. И тогда мысли такие были, чтобы с момента объявления, когда они объявятся женихом и невестой, чтобы пресвитера занялись вплотную с воспитанием их, когда уже теперь все налицо, теперь уже, да? Ну, у нас были там темы несколько, мы. Поэтому, ну, хорошо, если пресвитера это сделают. Я не хочу теперь сказать, что у нас такие, ну, послушные пресвитера, хотя братья все хорошие. Но чтобы каждый это выполнил, я сомневаюсь, может кто-то. И вы знаете, ко мне уже приезжали после свадьбы, ну, кто не говорил ничего, никаких, говорит, ну, Дмитрий Андреевич, вы нас сочетали, а дальше что? Я не знаю ни начала, ни конец, понимаете? Поэтому, конечно, не все вы можете, вы с сыном, например, не сможете, но все-таки вы, прожившие жизнь, мы знаем примерно, что значит семейная жизнь. Мы знаем, какие обязанности нужно бы иметь жене и какие мужу. Как это вы сделаете, это ваш вопрос. Ни в коем случае не подталкивать, но воспитывать, кто это будет. Ну, я хотел на основании апостол Павел, что он говорит? Он говорит, что разность есть. Пока ты не замужем, не женатый, ты будешь заботиться о том, чтобы служить Богу. Как только ты выйдешь замуж, тогда все меняется. А у нас есть такие случаи, когда вышла замуж сестричка, а не поменялась. Она и дальше думает так, везде быть, на всех общениях, на благовестии, там прочее и прочее, а дома как хочет этот муж. Он может и не есть, он может там еще что-то, и такие случаи бывают, что, ну, просто иногда думаешь, ну, как она понимает этот вопрос. Первое благовестие – это дом. И это обязанность, и это там его. Если дома не в порядке, то этой сестричке никуда бы не надо ехать. Это надо смотреть, и братьям надо. А мы должны наших детей воспитывать в этом. И поэтому получаются скандалы. Это она привыкла, может быть, так. Иногда мамочка, если там одна дочь или две, мамочка еще, ну, это поешь, там то поешь, там еще что-то. А потом она вышла замуж, а теперь все. А муж теперь не будет говорить, ты, женушка, вот это поешь. Жена, а где завтрак? Жена, а где белье? А где рубашка постирана? А где то? Ну, понятно, да, братья и сестры? Я помню, когда моя теща, это мама наша, Нина, жены, она уже болела, она ей сказала, это при мне я слышал, знаешь что, доченька, мужу дал, им хочет, муж хочет иметь жену здоровую. Больше я не помню, сказала она что-то и нет. Ну, я после часто так думал об этом, действительно. Ну, а кто из нас хочет иметь больную жену, да? А много же зависит от вас. Как вы будете рассчитывать на ваш труд? Мне одна сестра говорит, мой муж, он же не жалеет меня, я должна сама. Если где ведро, я наливаю пол ведра. А если пол ведра, я ковшом набираю. Ну, я сейчас возьму, как у нас был случай, бочку хотела поднять, и все, и к вечеру в больнице с кровотечением. Ну, вы понимаете, братья, значит, это, то есть, сестры, чья вина? Воспитание. Мы можем свое здоровье не поберечь, а сколько случаев у вас, что вы выбегаете, ну, чуть ли не раздетые, да? И там ничего нет, и тут ничего. Да, я быстро. Там горит, там кипит хода. А потом все, пришел домой, а у меня температура, а давление. А кто виноват? Так вот, это правильное воспитание должно быть сразу с начала. Чтобы эти дочери, чтобы эти сыновья имели какое-то представление о том, все, теперь твоя беззаботная жизнь кончилась. У меня наша одна дочь пишет в письме, там папа и мама, я бы так хотела еще один раз лечь безвинным ребенком в свою постель и выспаться там. Это когда уже она получила самое прекрасное, вышла замуж. Вот. Один раз еще лечь безвинным ребенком. Вы понимаете, братья? Так это просто жалко, хотелось плакать, но она получила самое лучшее, да? И многие завидуют этому лучшему, правильно? Но когда они к этому собираются, я часто спрашиваю, ну вы как, лучше представляли семейную жизнь или хуже? Ну, по-разному. Одни говорят, лучше, чем я представлял. Но в основном представляет лучшее. А ожидают уже. И зависит это от недостаточной, я думаю, подготовки. Хотя есть, что, ну, это у мамы с папой, а у нас так не будет. Это у многих такое. Пока уже они не вкусили это, и тогда, ну, все. Тогда уже, ну, ладно, для себя жизнь уже пропала, хоть для детей жить. Так бывает. И даже у нас, в христианских семьях, так бывает. И поэтому, друзья, вот на эту тему я бы хотел, чтобы вы тоже помогли, но особенно с дочерями. Ну и, сестры, вы в курсе уже, когда вы прожили 10, 15, 20 лет, то вы уже примерно знаете, как правильно, даже в интимной жизни. Откуда эта дочь что-то получит? От мира, от улицы. Если это мама не скажет ей. Хотя, я думаю, в этом вопросе у нас, наверное, почти нет воспитания. Я не дерзаю сказать, поднимите руки, кто беседует, но я так знаю, очень мало и очень редко. Поэтому это тоже наша задача. Это служитель, если служитель брат, он же не сможет с дочерью что-то там, ну, абстрактное, поверхностное, это обязанность наша, мы должны это, но а подробности мы же не можем. А вот вы, ваша это задача. И поэтому я буду заканчивать на этом. Это некоторые такие советы. Значит, первое, это какой дух у нашей церкви, да, в нашей семье, то есть. Второе, это не подыскивать нам и не сватать. Третьим, не поддерживать, когда наши дети дружат, А все применить к тому указать, что это грех и будут плохие последствия. И четвертое – это открывать задачи наши, то есть что ждет их, когда они уже будут семейные, чтобы это не застало врасплох. Это примерно так, несколько таких, я думаю, это очень много, больше, чем я сказал вам, но у нас по времени уже все. Поэтому я хотел еще, чтобы мы помолились об этом. И я так думал, ну, кто будет вести урок после обеда? Тогда особенно сон продлевать. Никто так не хотел. Я говорю, ну ладно, это может тема такая, что спать не будут. Ну, я говорю, может, те, которые выдают, взрослые, а те, которые маленькие, ну, начинается с малого. Друзья, с малого начинается. И если мы упустили что-то, я сейчас вспоминаю, когда брат Владимир Владимирович так говорил, я говорю, много я упустил в своей жизни тоже, из-за скромности в другой раз, из-за того, что думаю, дети этого не знают, не хочется что-то, практически это неправильно. Дети намного больше знают, чем мы думаем, что они знают, намного больше. А только они стесняются нам, может быть, часто, а и получается они вот так. Поэтому пусть Господь поможет и вам вот в этой вот такой работе, чтобы наши дети все-таки получили правильное представление. И если что-то нам непонятно, мы можем спросить, да, нету братьев, мы можем на эту тему очень открыто разговаривать, особенно семейные мы иногда делали очень открыто, ну не всегда это так, может, приемлемо, все-таки это не секрет, и это не грех. И если чем больше мы будем говорить, беседовать, молиться, тем больше и наши дети получат от этого. Поэтому я бы так предложил, давайте мы еще склоним колени стоя, помолимся об этом, пожалуйста. Yeah.